Глава восьмая. Кира. «Мама, мамочка пришла!» Придя домой, слышу радостный визг своих малышей. Они несутся мне навстречу. Я присаживаюсь и сгребаю их в охапку. Вдыхаю сладкие макушки, настроение немного поднимается. «Мам, давай поиграем!» Тут же берет меня за руку Машенька, таща в детскую, а у меня тут же начинает щемить в груди, ведь пообещала девчонкам через пару часов быть на месте, а бросать малышей вовсе не хочется. «Дети, дайте маме хоть раздеться и поужинать». Из кухни выходит мама, окидывает меня своей доброй улыбкой, а еще я улавливаю очень вкусный и аппетитный запах. «Мамуль, не стоило заморачиваться. Целую маму в щеку, скучала по ней». «Как это не стоило? Я здесь для чего? Чтобы помочь, вот и помогаю, чем могу». Улыбается. Как ни странно, как только малыши родились на свет, наши отношения с мамой улучшились. Когда меня бросил Антон, и я сбежала из города, когда огорошила маму новостью о своей беременности двойней, думала, что она меня убьет. А ведь мама была права, узнав о наших отношениях, сразу меня предупредила, что мы с Березовским слишком разные, и у нас ничего не выйдет. Но мама оказала такую весомую поддержку, что я до сих пор не знаю, как ее благодарить. Она тогда сразу меня успокоила, налила горячий чай и твердо заявила, что никакого аборта не будет. Вырастим, выкормим, воспитаем, и это даже не обсуждается. А затем, незадолго до родов, мамочка купила мне квартиру в этом городе, собрав воедино все свои сбережения и продав старенькую дачу. Квартирка небольшая, однушка, но вполне себе уютная и милая, и, что немаловажно, своя. Теперь я думаю о том, а правильное ли решение было принято тогда вернуться в этот город обратно. Конечно, когда малыши родились, было сложно. Мы с мамой практически не спали, по очереди дежурили над детьми, уделяя собственному сну буквально несколько часов. Отца у меня не было, он ушел в неизвестном направлении, когда я была совсем маленькой. Мама не раз твердила, что так или иначе повторяю ее судьбу. Ведь она всю жизнь растила меня сама. «Спасибо, мамочка!» — тепло отзываюсь я и прохожу на кухню, любуясь накрытым столом. «Я так соскучилась по твоим котлетам!» «Кушай на здоровье, доченька!» «Устала, наверное, ты вся какая-то бледная, глаза потухшие. Не заболела случайно?» С беспокойством интересуется она, трогая ладонью мой лоб. «Все в порядке», — цепляя подобие улыбки. «Не хочу рассказывать маме о сегодняшнем дне. Не хочу ее беспокоить и заставлять нервничать. Просто был тяжелый день». «Точно?» — с подозрением косится она. А я переживаю, что мое состояние у меня на лице написано. Что-то вроде «Спустя 6 лет отец моих детей заявился в мою жизнь и требует вернуть ему несуществующий долг». «Нет, матери нельзя об этом знать. Я справлюсь. Деваться некуда». «Точно, мамуль. Кстати, начинаю я, стыдливо смотря на нее. Она и так весь день возилась с малышами, ужин такой приготовила. Ты не против, если я на часок-другой отлучусь? Девчонки с работы позвали. Не смогла отказать». Мама лишь ухмыляется и закатывает глаза, кладет мне руку на плечо и произносит уверенно. «Конечно, иди, дочка. Я тебе давно говорю о том, что нужно найти детям нового папу». Она неоднозначно подмигивает мне. Ну вот, и она туда же. «Сидишь все время дома, никуда не выходишь. Так не годится, Кира. Ты у меня такая красавица. А как же ты с кем-то познакомишься, если все время сидишь в четырех стенах?» «Дети подросли. Уже давно пора устроить свою личную жизнь. А я всегда тебе помогу. Ты же знаешь, только позови, и я приеду». «Мне так неловко тебя дергать, мамуль». Робко проговариваю в ответ. «Ведь мама не так давно вышла замуж за дядю Женю. У них сейчас, так сказать, медовый месяц, а тут я». «Брось, дочка, это ж мои внуки, я их люблю и скучаю». «Так что хочешь, не хочешь, но ближайшие 3 дня я в твоем распоряжении. Так что ставлю тебе задачу найти себе молодого человека. С твоими внешними данными это сделать вполне реально. Она хитро мне подмигивает, отчего я густо краснею. Ох, знала бы она, кого я сегодня встретила. «Ой, мам, скажешь тоже?» — нервно усмехаюсь я. «Ведь впускать в свою душу и сердце я никого не планировала. Там до сих пор живет один гад, который присосался ко мне, как пиявка, и тянет все соки». Поужинав и немного поиграв с детьми, принимаюсь за сборы. Мама чуть ли не силком отправила меня к гардеробу и настояла надеть самое лучшее платье, вручила мне плойку и косметичку, сказав, что пока я не наведу марафет, никуда меня не выпустят. «Мамуль, это же всего лишь встреча с коллегами!» Пытаюсь я остудить ее настойчивость, но это же мама. Она упертая, как танк. Поэтому так или иначе приходится послушаться ее советов. Довольно присвистнув, мама утвердительно кивает, когда я стою на выходе в элегантном красном платье, которое покупала на новогодний корпоратив. Собственно, и надевала я его единожды на данное мероприятие. Просто загляденье, дочурка. Зуб даю, сегодня все внимание будет только на тебя. Ее глаза блестят от восторга. Я же чувствую себя как-то неловко, потому что планировала надеть что-то поудобнее. Давай не будем загадывать. Посредственно, отвечаю я, услышав в телефоне уведомление о том, что внизу меня ждет такси. Удачи тебе. Мама напоследок обнимает меня, я целую в щеки детишек и обещаю, что надолго не задержусь. Может быть, мама права, может, мне и в самом деле пора найти мужчину. Вот только смогу ли? Ведь Березовский, вихрем ворвавшийся в мою жизнь, вряд ли даст это сделать.